Глава 7. Дуван. Хутор Терновая Балка. 1777 год. С древних времен дележ добычи был для казаков настоящим священнодействием, потому как народ горячий, и любая нечестность в этом вопросе легко могла вылиться в кровавое побоище. После очередного удачного набега казаки выбирали для такого важного дела открытое возвышенное место, обдуваемое ветрами со всех сторон, поэтому и называли его «Дуван». Возможно, в этой традиции просматривается стремление к максимально открытой, прозрачной бухгалтерии. Мол, вот, все на виду. Но это лишь предположение автора. Со временем словом «дуван» стали называть не место, а уже саму добычу. Говорили «дуван дуванить». В обязательном порядке руководил этим процессом атаман, неважно, станицы или просто бандитской шайки. Только он распределял добычу и решал, кому сколько причитается. Интересно будет посмотреть, как наши терновчане станут дуван-дуванить без своего лидера. К слову сказать, атаман в Терновой Балке когда-то был, да, как говорится, сплыл. Погиб в стычке с какими-то пришлыми кочевниками еще за пару месяцев до того, как тут появился наш главный герой. Сразу нового не выбрали, а потом как-то не пришлось. Едва забрезжил рассвет, как на выгоне уже все собрались делить трофеи. Каждый стремился протолкнуться ближе к грудам добычи, горящим взором прикидывая, что ему может перепасть по справедливости. Атмосфера постепенно накалялась, груда разного ценного добра действовала на казаков, как красная тряпка на быка. «Куда прешь, ирод?» — раздался чей-то зычный окрик. «Чи совсем сдурел от жадности? Дай другим трошки глянуть!» «Сам чё бельма вылупил, морда?» — огрызнулся дюжий казак. «Хорош слюнь пускать, не твое добро, двинься!» Меж спорщиками ловко протиснулся Чига и рявкнул. «А ну, цыц, черти драповые, хорош алдеть!» Толпа начала потихоньку утихать, но тут из нее раздался голос. «А ты чё распылыхался? Ты нам кто, батьку?» «Гляди-ка, Люня, а то мы тебе сейчас быстро хвост накрутим!» Зловеще упредил кто-то еще. Другой бы, может, и растерялся в такую минуту, но только не Чига, он словно этого и ждал. «Погодьте, браты, верно гутарите, батька нам нужен, пора атамана выбирать. Я так кумекаю лучше времени, чем зараз нету. Не то мы все тут позгрызаем друг дружку. Не уж нам без атамана добро делить, грех это. Давайте мозгой раскинем да выберем достойного, чтоб рассудил все честь по чести». «Верно гутаришь, Чига», — отозвались казаки. «Может, тебя и заделаем в атаман-то, а? Ты же у нас человек душевный, своих не обидишь!» Приосанился Чига, уже начал представлять в своей руке атаманскую булаву, хотя никакой булавы на хуторе не водилось, но в сумелых фантазиях Николая она все-таки имелась. Да не тут было. «Глохни, дурень!» — крикнули из толпы. «Чик — душа человек! Без него какие гулянки! Так он все добро разбазарит! Атаман строгой нужен, справедливый опять же, как сама смерть лютая!» «Так, может, лютого и назначим?» — выкрикнул кто-то вдруг. «Он казак башковитый да грамотный. Книжонки он штудирует. При нем не заблукаешь!» «Да и рубак он знатный!» — поддержали из толпы. «Заим, когда скачешь в бою, так все одно как за ядром летучим, только успевай считать покойничков. Справный будь атаман!» «Шабаш! Лютого в атаманы! Игнат батькой!» «Да не, лютый дюж горяч!» — пробасил седой казачина. «Вскинься разом, костей не соберешь! Нам бы атаман постепенней, он Холодка, к примеру. Холодка бы в самый раз, подал голос еще один бывалый казак. Он человек серьезный, обстоятельный, за правду завсегда горой не подведет. Холодка! Степан в атаманы! Не хочем лютого! Дружно загомонила толпа, разом переменив настрой. Да на черта вы мне сдались! «Муздыкайся еще с вами!» — зло выкрикнул Игнат, нервно раскуривая трубку. Судьба злодейка, что только что в один миг вознесла его на высоту и так же быстро спустила обратно. От этих качелей у Лютого даже перехватило дыхание. Скривился Ичига, но ничего не попишешь. Про себя он приметил, кто у него заветную булаву атаманскую из рук вырвал, затаил обиду. Вышел холодок вперед, поклонился казакам, своим ледяным взглядом разом остудил шумную толпу. — Благодарствую за доверие, братья, — молвил степенно. — Рассужу все по совести. «Никого не обижу». «Люба!» — рявкнули казаки. «Дувань, батька, не томи! Сил же нет глядеть на цацки!» Холодок ухмыльнулся на слово «батька», внутренне ощутив приятность такого обращения, и принялся неспешно делить трофеи. Для начала отложил, как заведено, десятину на сирот да немощных. Были такие на хуторе в достатке и дети без родителей, и редкие одинокие старики, каким-то чудом сумевшие дожить до преклонного возраста, но при этом ничего не скопившие на старость. Затем собрал еще одну кучу и отделил ее особо. «Это семьям полегших казаков, да раненым», — пояснил строго. «Они за добро это кровью заплатили». «Им и почет особый!» Все одобрительно закивали, и речь не посмел никто. «Знали ведь, завтра и сам можешь с набега не вернуться». Потом самое ценное и дорогое начал делить между казаками, особо отличившимися в набеге. «Чиге да Лютому!» — возгласил торжественно. «Положено оружие самое знатное, самое дорогое!» «Прими, Николай, саблю булатную, золотом да каменьями украшенную. А тебе, Игнат, пистоли заморские с серебром и резьбой искусной. Нет таких боли ни у кого». Приняли казаки дары с поклоном, заулыбались. Даже Чига чуть подобрел от такого удовольствия. Знали оба себе цену, но все равно не могли не оценить проявленного к ним уважения. Задобрив бывших конкурентов, Холодок продолжил. «Семену Потехе за силу богатырскую да сноровку в бою достает конь отменный, здоровущий, прям как сам Семен Михайлович. Да еще вот доспехи есть, прям под твою натуру. Все одно больше никому в пору не встанут. Носи на здоровье». «Правильно!» — послышалось из толпы. «У копченых от одного вида семки все нутро со страху коченеет». «Но, горо, человек!» — подвели тут потихе толстенного коня, как у Ильи Муромца из былин. Тот едва на выгон пролез. Ахнули казаки, зашушукались меж собой. «Ну и конище! Не конь, а слон заморский!» Потом вынесли доспехи. Тоже солидных размеров. Шлем величиной с добрый чан, тонкой работы кольчугу, которой можно было бы и быка накрыть, саблю тяжелую и широченную, как лопата. Потеха натянул на себя кольчугу, водрузил на голову шлем и взобрался на своего нового коня, беспрестанно улыбаясь и краснея от чести и удовольствия. Тот Чига вытащил из общей кучи большой кусок красного шелка и, накинув его на плечи Семена, для этого ему пришлось даже подпрыгнуть, прокричал: «Таком князь корзна полагается!» «Точно, точно! Теперь настоящий царь Дадон!» — подхватили из толпы. «Далдон!» — крикнул Чига. В то время, когда толпа взорвалась от хохота, Бен тихонько сказал Чубу: Это я того бугая сработал, в чьем добре теперь потех красуется. Жирный был, как боров. Пока разворачивался, я им похоть башку снял. Небось и не понял, что с ним стало. «Бену и Чубу!» — меж тем продолжал Холодок, ничуть не возмутившись от самовольства Чиги, уж очень зашла шутка казакам. «За разведку верную да службу отчаянную тоже добра немало причитается. И Вольта не позабудем, по его наводке дел провернули. А чего тут и нет, и сам он покалеченный, а кусок ему отломим жирный!» Казаки одобрительно загомонили. Всяк спешил к атаману подойти, о подвигах своих напомнить. А тот невозмутимо продолжал делить. Кому саблю, кому пистоль или монет звонких горсть отсыпал, никого не обделил, каждому выдавал по заслугам. С особым интересом казаки поглядывали на ясырок, которые стояли рядом со своими пленителями. Уж больно хороши собой были невольницы, на любой вкус, и тонкие, словно лозинки, и статные, с большими грудями, все чернявые, жгучие, так и притягивали взгляды, отвлекая от важного дела. Демид гордо стоял посреди выгона, держа за руку свою пленницу. Та смотрела из-под лобья, надменно кривила губы. Сразу было видно, непростая девка досталась, а из знатного рода не то что прочие. Те жались робко к своим новым хозяевам, с перепугу лили слезы. «Глянь-ка, станичники!» — не утерпел один из женатых казаков. «Какие девки знатные молодым достались! Прям сладкий сахар!» «Это точно!» — подхватил другой. «Он у Демки-то крали вообще на зависть! Знать, не холопка простая, а ханская дочка, или вроде того!» «Верно гутарите, браты!» — вновь заговорил Холодок. «Потому сверхи сырки дадим коту еще двух кобылиц из табуна, и на этом будя!» Демид, заслышав такие речи, нахмурился. И впрямь на фоне богатых трофеев прочих станичников его доля смотрелась бледновато. Он подступил к атаману и прошелестел с обидой. «Не по-людски это, Степан Трифонович! За что ж мне с набега лишь две клячи перепало? Я же с первых в бой кинулся, сам видел, как врубился. Слышь, котяры, не ерепенцевый мех, — жестко ответил атаман. Глянь, краса, какая тебе досталась. Другие вон и вовсе без ясырок, а ты гребуешь. Такую, если продать, так она половину всего дувана будет стоить. Благодари Бога, что судьбин тебя жалует». Смолк Демид, куда тут попрешь? К тому же в словах атамана все-таки просматривался определенный резон. «Эх, Демка, Демка!» — подошел Чига, дружески хлопнув его по плечу. «Не горюй, ни одним клячами жив будешь. Глянь лучше, как твоя ханская дочка волком зыркает. Того, гляди, цапнет не на руку. Ох, возни тебе с ней будет, упаси бог!» Демид немного приуныл. В самом деле смотрит татарка аж мороз по коже. «Ну все, браты честные!» — возвысил голос Холодок. «Расходитесь с миром по куреням, гуляйте в волю, но меру знайте. А ежели кто безобразить удумает, али девок мучить, тому лично шкуру спущу. Ни на что не гляну, хоть бы даже и родня мне будет. Так передайте всем, кого тут нет. Атаманское слово крепко!»